Владимир Бавырин, основатель компании Pollux Проект, производство водно-дисперсионного клея. Клей, не жалей. Если вы хотите написать про успешную компанию, то вам не к нам, сообщил мне Владимир Бавырин, основатель компании Pollux Проект, на мое предложение взять у него интервью. Мы в депрессии, дрейфуем по течению. Правда, в этом году наметились положительные сдвиги. Все эти годы мы ждали нового дефолта. Когда случился дефолт в 98 году, произошел резкий подъем нашего производства. Нам это так запало в память, что мы просто сидели и мечтали об изменении внешних условий. Казалось, для того, чтобы у нас что-то улучшилось, в стране должно что-то ухудшиться. А теперь мы поняли, что не дождемся, и решили меняться изнутри.